гуру. Мементо мори означает не только постоянное памятование о смерти, но и постоянную к ней готовность. Особенно совет этот пригоден, когда этот момент приблизился благодаря возрасту. Готовность означает и подготовленность, и постоянный процесс подготовления и отделения того, что можно и должно взять дальше с собою, и что оставить здесь, на земле. Многие сослепу живут так, словно они никогда не умрут. Это, конечно, правильно, так как дух бессмертен, но только отчасти в данном случае, так как указанное чувство указывает скорее на легкомыслие, чем на осознание послесмертного существования. Они просто не хотят думать о неизбежном, всецело погрузившись в земное. А подготовляться все же необходимо. Вот кто-то берет с собой ненависть, злобу, недоброжелательство, раздражение, похоть. Хорошо ли? Осмотрено и взвешено должно быть все, что берется с собою. Все взятое прилипнет к человеку, как отравленная одежда Геракла, если оно не очищено. И отрывать придется с кожей и мясом, а это очень болезненно.